Глава 70. Жизнь затворника Адолы. Вот что еще рассказывал нам старец. После Авы Давида пришел некий инок по имени Адола, также родом из Месопотамии. Поселившись в окрестности города затворником в кленовом дупле, он устроил себе оконце, через который и говорил с приходившими к нему. Однажды во время варварского нашествия та местность подверглась страшному погрому. Варвары случайно проходили мимо затворника. Увидав выглянувшего из оконца старца, один из варваров извлек меч и замахнулся, чтобы поразить отшельника. Но его простертая рука вдруг осталась без движения. При виде этого чуда, пораженные изумлением остальные варвары, поверглись пред старцем с мольбою. Сотворив молитву, старец исцелил наказанного и отпустил их с миром.